Он засмеялся вместе с ней и сказал, что не отдаст свою дочь ни за одного из тех мужчин, которые пожелают увезти ее за сотни миль от родного дома. Однако не прошло и двух дней, как он заговорил с ней о другом предложении. На сей раз внимание папа привлек Франческо Орсини, герцог Равинский, который проявлял весьма пылкое желание вступить в этот брак и даже отказался от своей самой лучшей любовницы, что должно было свидетельствовать о серьезности его намерений в отношении дочери святого отца. «Жаль, что он отказался от нее», — сказала Лукреция. «В этом не было никакой необходимости». «Он был бы неплохой партией для тебя. Конечно, он не бескорыстней других. Ему нужен церковный сан и множество привилегий для его детей от предыдущего брака. Пусть требует все, что ему угодно. Какая разница? Все равно я не выйду за него. И почему все они просят моей руки? Не понимаю. Может быть, им еще не рассказали о том, как были несчастны мои прежние мужья?» «Ты красивая и желанна для них, дочь моя», — заметил папа. «Нет», — ответила она, — «вероятно, все гораздо проще. Я дочь папы Римского». «Скоро в Рим приедут Чезары», — вдруг сказал Александр. «Наконец-то я буду счастлив видеть вас вдвоем». «Чезаре приедет в Рим?» — эти слова зазвенели в ее ушах. Она подумала о возвращении безжалостного кондотьера, завоевывающего все, что лежит на его пути, и почувствовала себя пойманной, как муха в паутину. Нужно было срочно вырываться из пут, скреплявших семью Борджи. Выход ей представлялся только один. Если бы она вышла замуж за правителя какой-нибудь отдаленной республики, то была бы вынуждена покинуть дом и жить с супругом. Ей хотелось жить простой и счастливой жизнью. Вот почему, когда в числе претендентов на ее руку стало упоминаться имя Альфонсо де Эсте, она уже не старалась высмеять своего нового поклонника. Альфонсо де Эсте был старшим сыном герцога Феррарского. Как прямой наследник своего отца, он не мог надолго покидать свои будущие владения. Там же мог начаться и ее путь на свободу. Глава 4. Третье супружество. Услышав о планах папы, герцог Феррарский Эркюль пришел в ярость. Старый герцог был аристократом, а потому считал возмутительной даже мысль о том, что благородный дом Эста может тесаться чей-либо ублюдок. Недавно ему исполнилось 60 лет, и он, не без доли дурных предчувствий, подумывал о том дне, когда главой дома станет его сын Альфонсо. Эркюль слыл человеком строгих правил. Он был глубоко религиозен, в свое время даже дружил с Савонароллой, и закон гостеприимства уважал так же свято, как догматы католической веры.